Сложная экономика. Инверсии предпочтений занимают важное место в истории дискуссий между психологами и экономистами. Вызвали значительный интерес инверсии, отмеченные Сарой Лихтенштейн и Полом Словиком, двумя психологами, писавшими дипломную работу в одно время с Амосом. Исследователи провели эксперимент по предпочтениям ставок, который я приведу в упрощенной версии. Предлагается выбрать из двух ставок на рулетке с 36 секторами. Ставка А. Шанс 1,1 к 6 выиграть $160 и 25/36 проиграть $15. Ставка Б. Шанс 35 к 36 выиграть $40 и 1/3 к 6 проиграть $10. Нужно выбрать между безопасной ставкой и более рискованной. Почти гарантированно получить скромную сумму или же небольшой шанс выиграть значительно больше, но с высокой вероятностью проиграть. Безопасность прежде всего, и Б, разумеется, более популярный выбор. Теперь рассмотрите каждую ставку по отдельности. Если бы это была ваша ставка, за какую минимальную цену вы бы ее продали? Помните, что вы не торгуетесь. Ваша задача — назначить нижний предел цены, за которую вы откажетесь от ставки. Попробуйте. Выяснится, что в этой ситуации важен размер возможного выигрыша и что ваша оценка ставки становится привязкой. Результаты эксперимента подтверждают эту догадку. Продажная цена для ставки А выше, чем для ставки Б. Это инверсия предпочтений. Люди выбирают Б по сравнению с А, но если считают, что им принадлежит только одна, то оценивают А выше, чем Б. Как и в истории с ограблением, инверсия предпочтений возникает, потому что совокупная оценка привлекает внимание к одному аспекту ситуации. Факту, что ставка А гораздо менее безопасна, чем Б, это не бросается в глаза при одиночной оценке. Факторы, приводящие к различиям в суждениях о вариантах при одиночной оценке, горечь жертвы, оказавшейся не в том магазине, или привязка к сумме выигрыша, подавляются или оказываются нерелевантными при совокупной оценке вариантов. Очевидно, одиночную оценку определяют эмоциональные реакции системы 1. Сравнение при совокупной оценке всегда требует более тщательной и трудоемкой обработки, выполняемой системой 2. Инверсия предпочтений подтверждается во внутрикатегориальном эксперименте, в ходе которого участники устанавливают цену на обе ставки в составе длинного списка, а потом выбирают между ними. Участники не ощущают противоречий, и их реакция бывает забавной. Интервью 1968 года с участником эксперимента, проведенного Сарой Лихтенштейн, стало классическим в этой области. Экспериментатор проводит обстоятельную беседу с запутавшимся участником, который сначала выбирает одну ставку, но затем готов заплатить деньги, чтобы обменять выбранную на ту, от которой отказался. И это повторяется раз за разом. Рациональный экон, разумеется, не поддастся инверсиям предпочтений, так что этот феномен — вызов модели рационального агента и построенной на этой модели экономической теории. Вызов можно было бы проигнорировать. Но этого не произошло. Через несколько лет после появления сообщений об инверсии предпочтений два известных экономиста, Дэвид Греттер и Чарльз Плотт, опубликовали статью в престижном American Economic Review, где сообщили о своем исследовании феномена, описанного Лихтенштейн и Словиком. Открытие экспериментальных психологов впервые привлекло внимание экономистов. Вводный раздел статьи Греттера и Плотта необычайно драматичен для научного труда, и их намерения ясны. В психологии накоплен объем данных и теорий, которые представляют интерес для экономистов. На первый взгляд, данные не сочетаются с теорией предпочтений, что крайне важно для расстановки приоритетов в экономических исследованиях. В данной работе показаны результаты серии экспериментов, разработанных, чтобы поставить под сомнение применимость работ психологов в экономике. Греттер и Плотт рассмотрели 13 теорий, которые могли бы объяснить результаты исследований психологов, и описали эксперименты, тщательно разработанные для проверки этих теорий. Одна из этих теорий даже предполагала, чрезвычайно высокомерно с точки зрения психологов, будто результаты вызваны тем, что эксперименты проводились психологами. В итоге осталась единственная гипотеза. Психологи правы. Греттер и Плотт признали, что эта гипотеза наименее удовлетворительна с точки зрения стандартной теории предпочтений, поскольку допускать зависимость решения от контекста, в котором оно принимается. Очевидное нарушение доктрины когерентности. Такой неожиданный результат, казалось бы, должен вызвать мучительную переоценку ценностей в среде экономистов, раз основное положение их теории подверглось успешной атаке. Однако в общественных науках, включая и психологию, и экономику, дела так не делаются. Теоретические убеждения тверды, и чтобы подвергнуть устойчивую теорию серьезному пересмотру, требуется нечто большее, чем один обескураживающий вывод. Откровенное признание Гретера и Плотта мало повлияло на убеждения экономистов, включая, наверное, и самих авторов. Однако статья помогла экономистам серьезнее отнестись к исследованиям психологов, а также способствовала дальнейшему развитию диалога между различными областями наук.